«Бесценные сведения!» — невольно воскликнул главенствующий наставник, увлеченно записывая слова принцессы. «Ваше высочество, не затруднит ли вас, как белого мага, привести примеры?» «Охотно», — согласилась Айлани, замечая, что весь лекционный зал, словно один человек, торопливо записывает ее рассказ, а вечно веселые близнецы утратили шкодливую легкомысленность и бросают на нее хмурые взгляды, явно не приветствуя подобные откровения. «Первый пример вы привели сами», — продолжила она. «Народ гзердов имеет черный и коричневый цвет глаз и волосы лишен магии. Вторым примером может стать народ Вакри. Их глаза всегда темных оттенков зеленого, и хоть чародейство им недоступно, вакрийское сознание связано с волшебством стихии воды неразрывно. И потому искусные мореходы, не имеющие равных, всегда чувствуют настроение океана и приближающуюся погоду. При этом рыжих оттенков волосы вакри не имеют абсолютно, о каких бы вариациях ни шла речь, ни красных, ни коричневых, ни каких-либо прочих. Ну и люди, о которых все прекрасно известно. Младенец, появившийся на свет светловолосым и светлоглазым, вряд ли гарантированно станет магом, но новорожденный, одаренный глазами черными или коричневыми, либо имеющий волосы рыжие, чародеем не станет абсолютно точно, и сие известно всякому. Однако в этом ключе несколько особняком стоит народ орков, уточнил лорд Мильгрим. Усмотреть здесь спектральные законы непросто. Мужчины орков не имеют волос, не считая бровей и ресниц. Волосы женщин необычайно густые и весьма длинны, что считается у всего народа признаком женского здоровья и материнской состоятельности. Возможный окрас женских волос орков имеет ограниченное количество цветов, но множество оттенков. Это цвет пепла во всех его вариациях от самого светлого, почти белого, до зольно-черного. Также часто встречаются оттенки синего, несколько реже им присущ светло-желтый. Палитра цветов глаз женщин-орков также не богата. Это оттенки неба и света луны и звезд. Что интересно, зеленых волос у орков, имеющих зеленый цвет кожи, не бывает, хотя насыщенность кожи зеленым разнится подчас в весьма широких пределах. У мужчин-орков глаза имеют те же цвета, однако в бою яркость любых оттенков мужских глаз возрастает до весьма заметной кроваво-красной светимости. Иными словами, рыжих и прочих подобных ему оттенков волос в этом народе нет, черных и коричневых глаз тоже, но магией сей народ наделен крайне скупо. Причем женщинам она недоступна вовсе, а шаманы волос не имеют. Теория магии объясняет это непохожестью оркского организма на человеческий. «Сие суть правда», — подтвердила принцесса. «Орки различаются с людьми весьма сильно, но спектральные законы распространяются на них. Пусть женщины сего народа к магии не способны, но глаза шаманов всегда имеют исключительно светлые оттенки небесного и звездного цветов. И, кстати, вопреки распространенному мнению, шаманы орков наделены волосами, просто волосы их весьма короткие, не длиннее десятой доли пальца, и имеют цвет темного пепла, посему теряются на фоне зеленой кожи головы. Однако если взглянуть на них посредством магических потоков, то вы увидите, что волосы шамана суть такие же волноводы, как волосы человеческого мага, только короткие. Зато их способность пропускать через себя магические потоки много выше, и я склонна относить именно это к тем природным особенностям орков, что позволяют их шаманам плести заклятия вдвое быстрее в сравнении с людьми. Волосы же эльфов суть совершенно иное. Я самым тщательным образом старалась изучить их пропускную способность, но так и не смогла заметить. Покорнейше прошу всех простить нас за столь бесцеремонное вмешательство в рассказ белого мага. Оба близнеца поднялись и выходили из-за парты. Настороженность на их лицах сменилась улыбками, но от Айлани не укрылись исходящие от синих магов эманации сильных опасений. Но имевшееся в нашем распоряжении время истекло. Государственные дела в условиях бушующей войны не терпят отлагательства, и посему все мы вынуждены покинуть школу. Но мы истребуем от очаровательного белого мага обещание обязательно посетить занятия еще раз, как только представится возможность. Синие чародеи любезно попрощались с главенствующим наставником и учениками. Один из них подал руку принцессе, помогая выйти из-за парты, и их делегация покинула древний замок. Чем вызвана столь неожиданная спешка? Поинтересовалась принцесса, заняв место в карете. Вашу обеспокоенность моим рассказом было трудно не заметить. Я говорила о чем-то неуместном. Ученики школы магов суть весьма юны, хмуро ответствовал лорд Валтонар, и многие сложности весьма непростого политического устройства мира им еще не знакомы и непонятны. Не стоит прежде времени разбивать веру подростков в эльфийское благородство и непогрешимость. Сие может подтолкнуть их на скоропалительные выводы и необдуманные действия, которые могут завершиться трагедией. Известно, что именно увлеченность эльфами с раннего детства привела Харугала к падению. Он живо интересовался магией и особенностями детей богов и тщательно изучал все, что только имело к ним отношение, не гнушаясь даже ничтожными мелочами. Мы можем лишь догадываться, какие тайны неожиданно раскрылись перед ним, но результат всем известен. Харугал, падший, начал кровавую войну по захвату мира и был сражен эльфами. В этой истории множество белых, а точнее черных пятен. Невероятен уже только тот факт, что эльфы вмешались в мелкий, по их меркам, человеческий конфликт. Харугал узурпировал Галтанию, завоевал Сабию и собирался захватить Реданию в тот момент, когда воинство эльфов устроило ему ловушку. Смена власти в отдельно взятом королевстве – суть мелочь, недостойная эльфийского внимания, не говоря уже о войнах между королевствами, кои гарантированно случаются раз-другой в каждое столетие. И тут неожиданно для всех Элифиндил эльфийский откликается на просьбу о помощи, поступившую от низвергнутого верховного мага Сабии, спасшегося от Харугала, обратите внимание, сбежав в Элиарыбил. И попав в ловушку, Харугал не пожелал сдаться эльфам, обещавшим ему весьма странные для пленника условия. Жизнь в Эльсириалле на правах равного, сиречь мечту многих миллионов людей. Вместо этого он предпочел сражаться и погиб в неравном бою, сразив множество эльфийских магов. Как, опешила принцесса, я самолично читала в историческом фолианте, что эльфы требовали от Харугала стать в Эльсириалле вечным узником, а получив отказ, сын великого князя с несколькими эльфийскими магами сразил падшего и в тот же день вернулся в Элиарыбил. Сие суть официально научная историческая позиция, подтвердил синий чародей. Она общепринята, дабы не гневить эльфов и не подвигнуть кого-либо еще из обладающей магическим могуществом молодежи встать на тропу, которая неизбежно приведет их к гибели. В действительности существует еще одна версия событий, негласно распространяемая меж магами высоких рангов. Харугал стремился объединить под своим началом все королевства людей, дабы затем обрушить их совокупную мощь на детей богов. При этом падший не делал разницы меж эльфами и некромасами. Но его планы не нашли сторонников, зато завистников у молодого черного рыцаря было предостаточно. Эльфы узнали о замыслах падшего и обманом заманили Харугала в ловушку. Там ему было предложено, фактически, стать одним из них, но он предпочел умереть в битве. Одиночке Харугалу противостояла сотня эльфийских магов и в три раза больше железных големов, как ходячих, так и летающих. Черный рыцарь забрал с собой к пращурам половину эльфийского войска, поэтому сын великого князя вернулся в Эльсириолу только к вечеру. Несколько часов эльфы собирали обломки своих машин, а после закапывали и распахивали следы сражения, дабы скрыть свидетельство применения ими некромантии ужасающей силы. Вам ведь известно, что вы не первый маг, побывавший в Эльсириалле, ваше высочество. Разве вам самой не показалось странным, что нигде в научных фолиантах не описана тождественность магии эльфов и некромасов? Суть же в том, что заметить подобное под силу лишь чародеям высоких рангов, по молчаливому согласию которых на тему сию наложено табу. Эльфийский дружественный нейтралитет куда безопаснее эльфийского гнева, не говоря уже о том, что только эльфы способны укрощать аппетиты некромантов. Как это цинично и жестоко. Начало было Айлани, но умолкло, вспоминая в очередной раз забытом на туалетном столике в спальне артефакте эльфийского князя. Сей предмет неустанно шпионит за ней, но наверняка через нее эльфы стремятся выяснить намерения Трэга. Теперь понятно, почему они соглашаются выполнять некоторые его или ее требования. Им выгодно, дабы могущественный черный рыцарь был занят заботами, не мешающими эльфийской политике. А сие означает, что скорейшее окончание войны Эльсириаллу невыгодно. Такова жизнь, ваше высочество, изрек синий маг. Помыслы детей богов далеки от смертных, наша участь заботит их незначительно. Эльфы интересуются лишь тем, что представляет для них выгоду. И белые маги всегда были ценны для них. Посему мы весьма рады вашему союзу с черным рыцарем, ибо надеемся, что ваша личная заинтересованность в нем станет помехой неким эльфийским планам, если таковые возникнут. А сие не исключено, ведь пренебрежительное отношение шамана Трэга к эльфам общеизвестно. Без черного рыцаря нам не выжить в этой войне, посему весь человеческий мир будет признателен вам, ваше высочество, если вы сумеете проявить столько благоразумия, сколько требуется, чтобы оградить короля Ридании от эльфов, а эльфов от короля Ридании, ведь вы можете влиять на мнение обеих сторон. Боюсь, вы пребываете в мире иллюзий, могущественные милорды». Айла не позволила себе невеселую усмешку. «Его Величество Трерк всегда поступает так, как пожелает, и мое мнение его не интересует. Скорее, это мне приходится интересоваться его мнением, дабы не навлечь на себя еще большее его равнодушие. Великий князь эльфов идет мне на уступки исключительно ради достижения своих целей, и за каждую из таких уступок мне приходится расплачиваться. Так что мое влияние на обе названные вами стороны представляется весьма сомнительным. После вашего брака с королем Ридании все изменится», — заверил ее лорд Хейконор, — «и от вашей позиции станет зависеть многое. Король Трерк не сможет не прислушиваться к мнению супруги, а эльфам придется быть по отношению к вам более уступчивыми, ибо теперь им придется учитывать возможности вашего супружеского союза». «Что ж, время покажет», — уклончиво ответила принцесса. «Похоже, близнецы одинаково слабо представляют себе возможности обеих сторон. Его Величество Трерк, если пожелает, не станет прислушиваться к ее мнению, даже если она выйдет за него замуж трижды, а опыт интриг и ненавязчивого манипулирования, накопленный эльфами, велик настолько, что сам факт ее замужества нисколько их не смутит. Скорее наоборот, они не упустят возможности попытаться влиять на короля Трерга через нее, и если она невольно пойдет у них на поводу, это может весьма омрачить семейные отношения, если не еще хуже. И ведь Эльсириалу подобный финал только на руку, ибо наилучший вариант, с точки зрения эльфов, она осознала уже давно. Белый маг забывает обо всем, что удерживает его в человеческих землях, и навсегда остается в эльфийском княжестве. Айла немысленно хмыкнула. Веселенькая история получается. Сама она даже не знает, сбудутся ли ее мечты относительно его величества, а еще не созданный семейный союз уже под угрозой, и разные стороны строят на него свои планы. Интересно, если пожаловаться на все это королю, что тогда произойдет? Пожалуй, лучше не стоит, не то пролитой крови станет еще больше, его величество и без того недолюбливает и людей, и эльфов. Остается надеяться, что Элефиндил эльфийский не пожелает избавиться от нового черного рыцаря, как избавился от старого, сочтя его слишком опасным. И почему все просто не могут жить в мире и согласии? Обязательно нужно что-то делить, интриговать и во что бы то ни стало стремиться завладеть большим, нежели у остальных. Дальнейшая экскурсия по Орден не прошла в раздумьях, и рассказы близнецов о достопримечательностях столицы и особенностях архитектуры принцесса слушала лишь отчасти, когда в окне кареты появлялось нечто действительно выдающееся. Королевский прием и последовавший за ним обед лишь утвердили ее в своих опасениях. Король Лявли Дамилунг был учтив и сдержан, не проявлял явно выраженного любопытства и не задавал неудобных вопросов, однако и в его глазах, и в вибрациях его жизненного потока Айла неясно читала такую же заинтересованность, что и у близнецов. Авлийский монарх старался заручиться ее благосклонностью, дабы иметь преимущество в будущем. Принцесса лишь с печалью вздыхала про себя. В каком будущем? Скоро из пустыни явятся бесчисленные миллионы гзирдов. О каких преимуществах вы мечтаете? Перед кем? Человеческие королевства обезлюдели и лежат в руинах. В какой-то момент намеки и наводящие вопросы наскучили ей настолько, что Айла не задала вопрос прямо, поинтересовавшись у короля Дамилунга, чего он добивается и какие цели преследует. Тот не ожидал подобной категоричности, однако от ответа уходить не стал. Он велел всем подданным выйти прочь, и в обеденном зале помимо него и принцессы остались лишь близнецы, один из которых немедленно извлек из кармана светящуюся спираль завесы, и зал окутала завеса непроницаемости. После этого авлийский монарх клятвенно заверил Айлани, что является одним из самых преданных ее друзей и желает всем только добра. Однако любые, даже самые светлые стремления должны соотноситься с существующими реалиями, продолжил он. «Вы совершенно правы, ваше высочество, завтра из пустыни явится Килаимпах со своей армадой, и все мы можем погибнуть, но мертвым уже ни до чего нет дела, посему разумнее четко представлять перспективу, ожидающую нас в случае победы, дабы потом вчерашние союзники не стали врагами, как это обыкновенно бывает. Не думаю, что его величество Трерк пожелает напасть на Авлию», — изрекла Айлани. «Подобное не в правилах орков, они уважают собратьев по оружию. Я также полагаю, что если по немыслимым причинам подобное все же произойдет, то он не станет прислушиваться к моему мнению, хотя лично я буду против любого кровопролития. А нет, что вы, улыбнулся авлийский монарх, вы истолковали мои слова слишком буквально. Я ни мгновения не сомневаюсь в глубокой порядочности короля Трога. Он блюдет закон предков орков, и в ближайшие 2-3 десятка лет дети Ругадара не будут ходить в рейды на Авлию. Но у всех нас будет хватать заботы без этого. Королевством придется восставать из пепла, ни много ни мало. И нам очень не хотелось бы увидеть на тронах соседних государств проходимцев и стяжателей. А ведь многие из таковых не упустят возможности занять престол. Королевская династия Мерги окончательно прервалась. Несложно представить, что начнется там после нашей победы. Мне искренне жаль мергийцев. Их ожидает еще более чудовищный хаос, нежели прежде, не говоря уже о том, что это крайне скверно сказывается на нашем королевстве, и сия беда грозит не только Авли, ваше высочество. Соседняя Средания и Сабия находится в точности в таком же состоянии, как и Мергия. Королевство погибло, монарший род прерван, государственность рухнула, и мы можем лишь гадать, что творится в Галтании. Учитывая ваш рассказ о том, кто сейчас занял галтанийский престол, «Я испытываю неприкрытый ужас за сие королевство», — ответила принцесса. «Я согласна с вами, что тронные перспективы Сабии и Мергии крайне туманны, но не понимаю, к чему вы ведете, ваше величество. Лишившиеся монарших родов страны должны войти в состав более сильных королевств, способных оградить своих подданных от страданий, присущих хаосу безвластия», — объявил король Дамилунг. «Мергия войдет в состав Авлии, Сабия вольется в Реданию». Судьбу Галтании мы решим после, когда будем представлять, что там происходит, но в любом случае она должна принять протекторат Редании, так будет лучше для всех. Так как наследник престола Неми выжил, чего нельзя сказать о самой Неми, то Авлия любезно возьмет на себя тяжелую ношу оказывать протекцию Немийскому королевству. Мы на волоске от гибели, а вы делите мир, Айла не обвела присутствующих ироничным взглядом. «Не кажется ли вам сие занятие чересчур поспешным в сложившейся обстановке? Отнюдь, ваше высочество!» Король Дамилунг спокойно выдержал ее взгляд. «Наоборот, подобные дела разумнее вершить сейчас, когда все объединены общей целью выжить. Позже каждый станет сам за себя, и все многократно усложнится. И мое предложение не столь цинично, как вы себе представили. Судите сами. От Сабии, Неми и Мергии остались лишь названия. Все их население суммарно едва достигает миллиона человек, который приютила Авлия. Фактически мы уже заботимся обо всех этих королевствах. Мои подданные выбиваются из сил, предоставляя для них кров и продовольствие, а ведь от Авлии осталось лишь две провинции. Прокормить всех весьма непросто, запасы иссякают, следующий сбор урожая через месяц, и будет он весьма скуден, ибо в полях укрылось дикое зверье. Оно бежит от стана орды, ибо кони орков пожирают всю живность в округе и затаптывают прилегающие поля. Крестьяне стонут, но продолжают трудиться в поте лица, не жалея сил для общего блага. Так зачем обрекать беженцев, едва спасшихся от смерти, на новый хаос, а собственные государства, столько сделавшие для сохранения человеческого рода, на соседство с охваченными смутой землями? Поверьте мне, ваше высочество, это весьма болезненное соседство, обходящееся королевству в жизни своих подданных. Разве не разумно сразу установить порядок везде и помочь людям сделать свою жизнь вновь счастливой? Почему же вы не желаете помочь людям восстановить свои королевства? Уточнила Айлани. Мы охотно поможем восстановиться ними, тотчас ответил авлийский монарх. Принц Зигфрид займет немийский трон по праву. Правда, у него почти не осталось армии подданных, но я уверен, что при поддержке Авлии и Редании он справится с возрождением государства. Мергию же и Сабию придется либо поглотить нашим королевством, либо обречь на кровавые междоусобицы, в которых претенденты на трон будут губить и без того немногочисленные жизни своих соотечественников. Такое уже было в Мергии, Авлия испытала подобное соседство на себе сполна. Все закончится потоками беженцев, многолетней анархией и множеством смертей, и нашим пограничным провинциям придется спать, не снимая доспехов, и вздрагивать от каждого шороха за крепостными стенами. А в Лисие известно слишком хорошо. Разве рыцарь по праву граф Рейнар не может занять трон Мерги? Нахмурилась принцесса. Может, согласился король Дамилунг, равно как и любой другой уцелевший мергийский дворянин, ибо прав на престол у них одинаково немного. С гораздо большим успехом на трон Мерги мог бы претендовать мой брат герцог Намфор, ибо в его жилах течет кровь королей, хоть и не мергийских, а лорд Хайконар стал бы его верховным магом, и более достойной кандидатуры на сей пост в Мергии также не найдется. Но мы не хотим создавать даже подобие оккупации или узурпации власти в одном королевстве выходцами из другого. Мергия должна стать Савлией единым целым, ее немногочисленное население быстро ассимилируется с авлийским народом, и спустя 50 лет новая Авлия будет цветущей и счастливой, ибо не будет ни войн, ни врагов, ни деления на своих и пришлых. Все станут жить сообща в мире и согласии, потому что сейчас, объединенные общей бедой, возлюбят друг друга, подобно братьям, а мудрые короли и королевы не позволят сей дружбе кануть в лету. Сообща мы разгромим гзирдов, сообща отстроим наше королевство вновь, сообща будем сосуществовать в гармонии друг с другом, ибо всех нас будет связывать память о тяжелой борьбе за выживание. То же касается и Сабии с Риданией. Чем крупнее королевство, тем мощнее его армия. В тот день, когда Радхаш вновь исторгнет из себя полчища гзирдов, заключить военный союз будет много проще, ибо государств станет меньше, а мощь наша возрастет. Враги более не смогут разбить нас поодиночке, ибо даже порознь мы будем весьма сильны. Но я абсолютно уверен, что память о нашей великой войне потомки сохранят в веках, и более разобщенность королевств пред чудовищной угрозой не повторится никогда. Почему бы вам не изложить сей прожект его величеству Тргу? Айла не посмотрела на авлийского монарха. Его мнение здесь будет более уместным, нежели мое. К тому же он неоднократно упоминал, что граф Рейнар его друг, а стало быть, мнение рыцаря Рейнара тоже придется учесть. Мы обязательно изложим наши предложения всем участникам альянса, заверил ее король Дамилунг. Но прежде хотели бы заручиться вашей поддержкой. Вы белый маг и как никто другой знаете цену человеческим жизням. Король Трерг же по сути своей оркой вряд ли станет заниматься бедами людей. Риданией правите вы, и на ваши плечи ляжет ответственность за Сабию, ибо более позаботиться о несчастных жителях всего погибшего королевства некому. Авлия далеко, а судьба Галтании столь же туманна, как и ее намерения. Если вы сумеете объяснить королю Тргу суть нашего предложения и убедить его к нему прислушаться, будет спасено множество жизней, которые не сгинут в смуте хаоса. Если черный рыцарь одобрит сей прожект, то остальные согласятся с его мнением, ибо он – олицетворение надежд Альянса. Без вас же король Трерк может даже не пожелать выслушать сие предложение целиком, не говоря уже о погружении в детали. И война с гзирдами сменится войнами за право взойти на трон, а подобные войны могут длиться десятилетиями, об этом в хрониках сказано не единожды. Прежде чем давать ответ на столь глобальные вопросы, задумчиво изрекла принцесса, я должна тщательно все обдумать. Посему мне понадобится время, тем более, что его величество Трога я вижу много реже, нежели любой из вас, милорды. О, мы ни в коей мере не смеем торопить вас, ваше высочество, заулыбался авлийский монарх. В первую голову всем нам предстоит победить в войне, и только потом сделать так, дабы дальнейшие кровопролития стали бессмысленными и беды наших многострадальных народов прекратились. Засим клятвенно обещаю более ничем не отвлекать вас от предстоящего праздника. Мы с трепетом ожидаем, что наш совместный с представителями Орды сюрприз порадует короля Трога и сделает вас счастливой. Благодать на душе белого мага – суть благодать для всего Парна. Уж нам ли не понимать этого? Близнецы погасили завесу непроницаемости и спрятали спираль. Сей же миг в обеденный зал вернулись слуги и придворные, и королевский обед продолжился. Все вели себя предельно обходительно и дружелюбно, и о представленном вниманию принцессы прожекте более не было произнесено ни слова. Однако состоявшийся разговор еще долго не покидал мысли Айлани. Прожект авлийцев поставил ее в тупик. С одной стороны, их предсказания абсолютно верны. Междоусобиц за трон не избежать, и сама мысль о новом кровопролитии заставляла противиться сущность белого мага. С другой же ощущалось в этом нечто неправильное, грязное и дурно пахнущее, как и все, что имеет отношение к политике. Понять, к какому решению склоняется она сама, принцесса так и не смогла. К счастью, обед завершился встречей с ведущими целителями столичной больницы, и научный диспут избавил ее от тягостных дум. Глава 11. Празднество. Лранга на мгновение замерла, становясь подобно изваянию лучницы, и спустила тетиву. Стрела с коротким шорохом умчалась вдаль, в один миг пересекая луг,